Письмо третье Свиденцову. Зачем мы кроемся в пустыне? Зачем, забывши край родной, в горах далекие чужбины кончаем грустно век земной? Затем, чтоб краше и светлее могло без смут в нас сердце быть и в чувстве ангельском смелее о всех пред Богом говорить, чтоб здесь, безжизненного шума, любя всех ближних, как друзей, была в нас мысль одна и дума о вечной родине своей. Святогорец. Тогда как в гробовой тишине, в умилительном безмятежии моей отшельнической кельи берусь я за перо, вероятно, у вас в мире мятеж и треволнение, рассеянности смуты масляной седмицы. Конечно, так, потому что я и сам помню эти дни самые даже неистовства языческих пиршеств и всеобщее почти сумасшествие от них в мире. Какая же поразительная разница, какой изумительный контраст мира и пустыни. В торжестве языческой масленицы, когда нужно бы готовиться к достойному вступлению в подвиг 40-дневного поста, мир решительно безумствует и теряет чувство долга и христианской скромности, а у нас, между тем, в пустыне, тихо, как в могиле, и невозмутимо спокойствие сердца. Посмотрите на нашу масленицу. Она в строгом значении слова «вступление» в крестный подвиг поста. В понедельник, в среду и в пяток трапеза бывает у нас однажды, без всякого излишества в количестве. Поклоны земные и в церкви, и дома неотложны. Одним словом, ничто не наводит мысль о масленице, а напротив того, во всем проявляется характер наступающего поста. Служба, как и всегда, неизменима в своем порядке и времени, бдения длинны, по принятому обыкновению, и на сердце одна и та же мысль загробного предназначения. Само собой разумеется, что при постоянстве одной этой мысли ничто мирское не займет нас, потому что если строго и правильно смотреть на смерть, много надобно молитв для облегчения последних минут исчезающей в нас жизни, много надобно слез для того, чтобы усладить горечь смертную. Таково, мои возлюбленные, положение наше во дни сырной недели. При памяти о тебе, особенно в это время, я невольно должен спросить тебя, какова твоя жизнь и как ты чувствуешь себя. При твоих добрых качествах и евангельской настроенности духа мне жаль тебя, брошенного в мире, безопытного и сильного руководителя. Особенно мне жаль, и я боюсь за тебя, потому что ты окружен хладной толпой искателей временного наслаждения, что ты постоянно остаешься в виду всякого соблазна при твоей юности, при пылкости и поэтической нежности сердца. Что с тобой может случиться? Кто тебя оттолкнет от той пропасти, над которой ты поставлен обстоятельствами твоей собственной жизни и взаимностью общения твоего с миром? Конечно, никто, кроме Бога, и так молись Ему, и Он поддержит тебя в минуты твоей сердечной опасности. Не бойся плотской брани, ратуй против страстей, и как скоро позволят обстоятельства, беги в пустыню, потому что она невольно располагает нас к безмолвию и к очищению мысли от скверн плотских, потому что от многих греховных случаев мы далеки в пустыне. Конечно, и здесь есть своего рода опасности и брани, и притом опаснее по своей глубокой таинственности, чем брани плотские. Пустыня общежительная — другое дело. Там нападение на нас врага слабее, и путь к совершенству духовному и короче, и вернее, если только человек отдает себя в полное распоряжение и волю настоятелей, братьи, без всяких со своей стороны условий и выбора послушаний. В прошедшем письме твоем ты восхищаешься безмолвием нашей жизни и просишь писать о ней со всевозможными подробностями, даже увлекаясь чувством необходимости уединения для твоей пользы сердечной. Ты блажишь нас и сам бы рад водвориться с нами на Афоне. Все это справедливо, друг мой. Совершенная правда, что пустыня имеет более удобств ко спасению, чем мир или отшельничество среди мира. Главное преимущество пустыни — невидение женских лиц, незнание новостей и разных пустых слухов и молчаливость, потому что там, в пустыне, не с кем разглагольствовать. Впрочем, в известной степени и эти исключения не чужды пустыне. Послушай, что я расскажу на это. Демон не столько силен, сколько хитер и многосторонен в искушениях. Не так давно один великий подвижник признавался известному мне по отношениям духовной жизни старцу, что, оставаясь в глубокой пустыне и уединении, он, подвижник, был поражен странным явлением, возмутившим сердечный покой его. Раз ночью, когда пустынник спокойно занимался богомыслием и молитвою, вдруг предстала пред ним женщина обворожительной красоты. Полусвет луны падал прямо на привидение, так что пустынник невольно взглянул и видел лицо женское. Сначала пустынник затрепетал, но потом мало-помалу успокоил себя. В самое то мгновение, когда явился призрак, он закрыл глаза и перекрестился. Как молния исчезла женщина, но не исчезла мысль о ней. Всею силою своих демонских очарований сатана напал на бедного подвижника, взбунтовал его мысли, разгорячил кровь и воображение так, что несчастный чувствовал в себе неукротимое жжение пламени своих собственных страстей и раздражительное волнение духа. Только слезы и прилежная молитва могли успокоить пустынника. Конечно, маловерный, особенно ученый мирянин, может приписать этой игре только воображение, а не действительности демонских искушений, но я пишу не для образованного невера, а для тебя, мой друг, в полной уверенности, что ты чужд еще неверия. Мирская ученость отвергает много не только священного, но нередко даже и Бога, а потому допустит ли она то, что ей кажется странным, а между тем в нашем сердечном веровании и подвижнических опытах истинно и неизменно. Итак, видишь, друг мой, и в глубокой пустыне есть и даже много своего рода искушений и опасностей. Это правда, потому что чем выше мы поднимаемся по степеням созерцательной жизни, тем запутаннее и тем опаснее для нас брань с сатаною, который, по замечанию святого апостола, принимает иногда на себя вид и светлого ангела, а не только какой-нибудь призрак, свойственный его демонскому бесстыдству и наглости. В наших пустынных общежитиях на Афоне, конечно, не может быть подобных искусов, но только под условием, если киновиат будет руководствоваться не собственным мудрованием и волею, а строгою безропотную покорностью настоятелю и братьям.